Смертоносная грива белой лошади собирала с проезжающих еще более богатую дань мертвецами. Перед гривой бушевал бурун, позади гривы крутился водоворот. Обойти гриву стороной было невозможно. — Это почище ящика, — сказал малыш. Чья-то лодка приближалась к порогам. Лодка была большая, футов 30 в длину и тяжело нагруженная. В лодке сидели шестеро. Еще не достигнув гривы, она уже металась и прыгала, пена и брызги то и дело скрывали ее из виду. Малыш из-под лобья глянул на кита. Ей уже здорово достается, хотя все худшее еще впереди. Гребцы сложили весла. Началось. Боже! Пошла ко дну. Нет, вынырнула. Пенистые валы погребли под собой огромную лодку. Через мгновение она вынырнула и взлетела на волну прямо посреди гривы. К великому удивлению кита над водой показалось даже днище лодки. Мгновение она словно висела в воздухе. Пятеро гребцов в бездействии сидели на скамьях, а шестой во весь рост стоял на корме у руля. Затем лодка снова нырнула и исчезла из глаз. Трижды она ныряла и трижды вновь восставала из пучины. Она благополучно миновала страшную гриву, и вдруг наблюдавшие с берега увидели, что нос ее попал в водоворот. Рулевой всей тяжестью налег на руль, пытаясь повернуть его. Напрасная попытка, лодка закружилась в водовороте. Трижды пронеслась она по кругу, каждый раз так близко от скал, на которых стояли кит и малыш, что они могли бы прыгнуть в нее. Рулевой человек с недавно отпущенной рыжей бородкой махнул им рукою. Единственный путь из водоворота лежал через гриву. Вероятно, у рулевого закружилась голова, и потому, когда лодку внезапно снова бросило в быстрое течение гривы, он не успел выпрямить руль. То ныряя, то подскакивая, лодка помчалась вперед, уносимая бешеным течением гривы. Гигантская водяная воронка втянула ее вглубь. Затем на поверхность всплыли ящики и мешки. Вынырнуло днище перевернутой лодки и замелькали в воде головы гребцов. Двоим удалось выбраться на берег, а четверых засосала воронка. Доски, тюки, ящики скрылись за поворотом реки. Долго молчали. Первым заговорил малыш. «Идем», — сказал он. «Нужно и нам попытать счастье. Если мы еще будем здесь стоять, я просто струшу и сбегу». «Пора и нам обкуриться», — усмехнулся кит. «Хочешь оправдать свое прозвище?» — сказал малыш. «Идете?» — спросил он, обращаясь к хозяевам. Вероятно, рев воды помешал им расслышать его приглашение. Малыш и кит по колено в снегу вернулись к началу порогов и отвязали лодку. Кита пришпоривала решимость товарища, а также память о том, что старый Исаак Белью и все другие Белью не раз совершали подобные подвиги в своем победоносном шествии на запад. Что сделали они, то может сделать и он. Перед ним было мясо, настоящее сырое мясо, и он радостно думал, что такое мясо по зубам лишь сильным людям. «Держи прямо на бурун!» — крикнул ему малыш и бросил в рот кусок прессованного табаку, а лодка между тем летела все быстрее, увлекаемая течением к порогам. Кит кивнул малышу и изо всех сил налег на руль.